И вот они опять дома. Когда-то такой уютный дом теперь был пустой, холодный, угрожающий. Усталые и измученные сели они на оставшуюся мебель. Час спустя к ним в дом прибежала Лена Мартинс, их дальняя родственница. Она услышала, что реймеры вернулись из Москвы домой и хотела предупредить Якова и Эмилию. Власти составляют списки всех тех, кто побывал в Москве, и готовят их к отправке в ссылку. Это не предвещало ничего хорошего, нужно было что-то предпринимать. Семья собралась на совет. Они помолились Господу, который лучше всех знал их положение, и поблагодарили его за своевременное предупреждение через Лену Мартинс. И лишь тогда приступили к обсуждению возможных вариантов побега. «На вокзалах поставили охрану», — сказала Лена. «Поэтому поездка с крупным багажом теперь была невозможна. Они вынуждены были упаковать маленькие чемоданы и попытаться таким образом покинуть село». Реймеры решили разделиться на две группы. Мия и Кэти должны были сесть в поезд прямо из села и ехать до Армавира, чтобы там пересесть на московский поезд. Они узнали, что некоторые их знакомые, оставшиеся в Москве, все-таки получили разрешение на выезд в Германию. Попытаться во всяком случае стоило. Да и что оставалось предпринимать? Родители с младшим братом должны были приехать следом. Этот план был незамедлительно претворен в жизнь. Мия и Кэти с двумя легкими чемоданами направились на вокзал, но здесь их вскоре задержали. «Куда вы хотите ехать?» – спросил их служащий вокзала. Мия сказала ему, что они собираются в Армавир. Служащий хотел знать, с какой целью девушки едут в Армавир. «Мы хотим навестить нашего дядю», – ответили они. Ответ, казалось, удовлетворил чиновника. Но все же он проводил их до кассы, проследил за тем, чтобы они действительно взяли билеты до Армавира. Он не упускал девушек из виду, пока те действительно не сели в поезд, следовавший в Армавир. В Армавире они узнали, что поезд на Москву ушел час тому назад. Здесь тоже всюду была охрана. Сестры почувствовали себя под наблюдением. В конце концов, они решили покинуть вокзал и направиться в сторону города. Через некоторое время, когда служащие исчезли из виду, девушки остановились и помолились. После этого быстро повернули обратно и опять направились в сторону вокзала. В это время прибыл поезд на Ростов. Незаметно сели они в этот поезд и вскоре покинули Армавир. В Ростове им предстояла пересадка. Здесь служащих на перроне не было. Но зато они встретили Абрама Мартинса, знакомого. «Мы должны попытаться не выдать, что знакомы с Абрамом Мартинсом», – предупредила Мия. Ведь время было тревожное. Мия хорошо помнила исключение из института. Лучшие друзья голосовали за ее исключение. Никто не отважился сказать хотя бы слово в ее защиту. Каждый из страха, что с ним может случиться то же самое, был просто парализован. А Мартинс в любом случае не мог быть доносчиком. Но все их рассуждения не привели ни к чему. Абрам Мартин сразу же узнал обоих сестер Реймеров и, подойдя к ним, тихо спросил: «Тоже в Москву?» Они подтвердили. Он тоже собрался в Москву, чтобы затем покинуть страну. Мартинс говорил шепотом и возле девушек долго не задержался. Создавалось впечатление, что и он боится быть опознанным. Вскоре прибыл скорый московский поезд. Мия и Кэти купили билеты, сели в вагон, и поезд тронулся. Чем ближе они подъезжали к Москве, тем беспокойнее становилось у них на душе. А главной и казалось невыразимой проблемой было то, что у Кэти не было при себе никаких документов. У Мии было на крайний случай удостоверение медсестры, но Кэти. И вдруг они услышали голос милиционера, проверявшего документы пассажиров. Нужно было быстро что-нибудь предпринять. «Повернись к стене, притвори спящей и молись. Бог нас защитит», – велела она Кэти. Кэти послушалась ее, и тут же открылась дверь в купе и вошел, как потом выяснилось, довольно вежливый и дружелюбный милиционер. За ним следовал еще один. Он был вооружен. Мия показала ему свое удостоверение. Он был им явно удовлетворен. Ее переутомленный вид, казалось, передался свернувшейся калачиком Кэти. «Бедная девушка! Ишь как, утомилась! Пусть поспит, мы попозже еще вернемся и попросим ее документы», — сказал этот добрый пожилой человек, и они покинули купе. Кэти еще немножко полежала, а в это время поезд уже въезжал в Москву. «Они добрались! Бог услышал нашу молитву!» – воскликнули сестры после только что происшедшего с ними случая. В Москве у них был уже надежный адрес. По этому адресу они должны были дожидаться родителей с младшим братом. Прошло несколько дней, полных напряжений и беспокойства, и вот совсем неожиданно появились родители. Они тоже с приключениями покинули родное село. Отцу удалось нанять подводу, и они под прикрытием темной ночи и тумана смогли добраться до отдаленного вокзала. Здесь сели в поезд и неузнанными добрались до Москвы. В Москве от представителя МЦК они узнали, что разрешение на выезд уже не дают. Более 8 тысяч меннонитов были выдворены из города. Однако к 25 ноября Германия все же заявила о готовности принять беженцев, хотя бы на время. И Советы дали согласие. Таким образом, всем 5500 немцам, еще находившимся в городе, было дано разрешение на въезд в Германию. Они покинули Москву. Реймеры же опоздали. Все попытки чего-либо добиться были тщетными. Мария позже вспоминала об этих днях в Москве. Наше положение было очень тяжелым. Где найти крышу над головой? Люди боялись принимать у себя отверженных. Встал вопрос о пропитании. Хлеб к тому времени подорожал в 3 раза по сравнению с их первым приездом, а деньги отца были на исходе. Нужно было немедленно что-то предпринимать. Надежды покинуть Россию окончательно рухнули. В Москве семья остаться не могла. Появись родители где-нибудь в поисках работы, их бы немедленно арестовали. Они вынуждены были скрыться внутри страны. Но где? Из родного села первый же поезд вывез бы их в Сибирь. И опять собрал Яков Реймер свою семью для молитв и размышления. И так в один прекрасный день они пришли к окончательному решению. Родители с Гензи отправятся к родственникам матери в Крым, а Мия и Кэти должны остаться в Москве и пробиваться дальше. Весьма настоятельно Яков Реймер просил своих дочерей в самом крайнем случае, в опасности, спокойно отказаться от него, ведь они сделают это не на самом деле, а только для властей. Кэти в конце концов уже была готова ухватиться за эту последнюю возможность выжить, если нельзя будет иначе. Мия же отцу ничего не пообещала. Она молчала, как обычно поступала в таких случаях. Но в сердце своем знала, что никогда не сможет отказаться от отца. Она лучше умрет, чем сделает это. Спокойно посмотрела она в уставшие и полные страданий глаза нежно любимого отца. И взгляд выдал ее. Он знал, что она никогда не предаст его, как не сделала этого и прежде. И говорить тут было бесполезно. Смог бы он сам поступить таким образом в подобной ситуации? Конечно, и он не смог бы отказаться от дочери. Яков знал, что требует от своей столь похожей на него дочери слишком многого. И он тоже молчал. «Да сохранит Бог тебя, дочь!» Сестры проводили родителей с братом на Киевский вокзал. Подавленное состояние овладело Мией. Увидит ли она когда-нибудь своих вмиг постаревших родителей? Долго находилась она в объятиях некогда столь сильных рук отца, но время расставаться приближалось неизбежно. Девушки, оставшиеся теперь в Москве одни, сразу начали искать себе работу и жилье. Теперь они были представлены сами себе. Мие шел 21 год, а ее сестре было 18. И казалось, некому о них заботиться, но был Бог. И в его могучие руки сестры предали свои судьбы. Мия попыталась поступить на учебу в Московский университет, но должна была сделать для себя горький вывод. В стране рабочих и крестьян для нее нет возможности учиться. Ей грубо отказали. Она вынуждена была искать другой выход. И девушка поместила в одной из московских газет заметку, в которой предлагала свои услуги гувернантке либо учительнице немецкого языка на дому. В большом городе, естественно, всегда были семьи более состоятельные, которые могли себе позволить содержание такой прислуги. Особенно ценились знания иностранных языков. Даже новое руководство придавало теперь особое значение воспитанию своих детей, поэтому найти такое место было несложно. На свое объявление в газете Мия получила около 12 приглашений. Она решилась взять троих детей. Одна из них, Лилиан Шембекер, была дочерью немецких коммунистов. Ее родители работали в Коминтерне и жили в гостинице для иностранцев. Лилиан предстояло выучить и русскую, и немецкую речь, а также письмо. Двое других были детьми известных коммунистов. Им предстояло изучать немецкий язык как иностранный язык. До обеда она занималась с Лилиан, а после обеда часто брала всех троих с собой в парк, где они гуляли и играли. Она говорила с ними, соответственно, и по-русски, и по-немецки. Они были для нее милыми детьми, и она легко справлялась со всеми обязанностями. Только изредка Мия попадала в затруднительное положение. К примеру, когда дети русских коммунистов узнали о существовании сказок. Под страхом наказания их родители запретили Мии рассказывать ребятам сказки. «Наши дети должны расти реалистами. В их мире не должно быть места ни сказке, ни Богу», – предупредили они гувернантку. Лилиан же, как все немецкие дети, выросла под впечатлением сказок и басен. Однажды она увидела, как одна старушка перебирала чечевицу. «Посмотрите, вон там, Золушка!» – воскликнула Лилиан. И тут же русские дети захотели узнать, кто такая Золушка. Как могла Мия объяснить это детям, не подвергая себя опасности? С трудом ей удалось их отвлечь. Мия нашла общий язык с их родителями. Они были очень довольны ее учительскими способностями, хотя знали, что Мия верит в Бога и что она дочь кулака, лишена гражданских прав. Но это им не мешало. Мии даже показалось, что им это на руку, так как они не приветствовали то, что их дети воспитывались вместе с другими советскими детьми. Особенно удивлялась Мия матери одного из ее подопечных мальчиков, которого в честь Ленина назвали Вилен. Коммунистка, деятельница в области просвещения, она на собраниях призывала матерей воспитывать детей в коллективе под присмотром идеологически праведного педагогического персонала. Сама же поступала как раз наоборот. Как может выжить такая система, когда даже ее носители не уверены в собственном деле, размышляла Мия. Кэти тоже нашла себе место у богатых людей. Ей отвели просторную комнату, сытно кормили, она жила в хороших условиях. Мия же проживала у одной старушки. В однокомнатной квартире располагались хозяйка с дочерью, Мия, а в отгороженном двумя одеялами углу жил приехавший из провинции на учебу в Москву женатый инженер. Мия спала на большом сундуке. У нее не было ни шкафа, ни кладовой. Ее личным помещением был сундук. На нем она спала, в нем хранила свои вещи. Естественно, в таких условиях у нее не было возможности уединиться. Утром инженер-квартирант обычно спрашивал, кто хотел бы встать первым. И кто бы этим первым не был, другому не оставалось ничего иного, как закрывать глаза и ждать, пока он оденется и уйдет из квартиры. Затем подходила очередь другого. Для Мии это было явлением совершенно необычным. В этой небольшой квартире не было абсолютно никаких санитарно-гигиенических узлов, не было даже обыкновенной ванны. Поэтому Мия ходила в общественную, в баню. Здесь можно было приобрести кусок мыла и полотенце, за небольшую плату предлагали даже массаж. В первое время Мия несколько раз воспользовалась ванной на квартире Кэти, пока об этом не доложили хозяину. Чтобы в дальнейшем не подвергнуть неприятностям сестру, Мия тут же это прекратила. Еще труднее было со стиркой белья. И тут Кэти иногда пыталась кое-что из белья Мии положить в свою бельевую корзину, которую потом забирали в стирку две прачки. Но много в корзину не помещалось, да и это бросалось в глаза. Потому и это вскоре пришлось прекратить. Плохо обстояло у Мии дело с питанием. Лишенная гражданских прав, она не получала хлебных карточек, и ее заработка на пропитание не хватало. К счастью, кто-то из иностранцев подарил Кэти хлебные карточки, которые она отдала сестре. Иногда шембекеры давали ей то апельсин, то плитку шоколада, что обычно было ее обедом. На ужин Мия почти всегда шла на какой-нибудь московский вокзал, где покупала себе горячий суп. В этом супе плавали лишь рыбные головы да картофельные очистки. Но что ей оставалось делать? Денег на лучший ужин у нее не было. Завтрак по сравнению с обедом и ужином был самым сытным. Благодаря хлебным карточкам, полученным от Кэти, она могла купить себе в булочной фунт серого хлеба. Часто этот хлеб был еще теплым и всегда очень вкусным. Каждый новый день начинался с проявления самого глубокого чувства благодарности Небесному Отцу, что Он заботится о ней, и что Он и в будущем не даст ей упасть, что бы с нею ни случилось.